В отеле царил хаос. Я в злости опять нажал на кнопку вызова лифта, и, к моему удивлению, перед нами распахнулись его дверцы. Мы заскочили туда, и Гирланд нажал кнопку первого этажа. Мы уже почти подъехали, как я вспомнил, что у меня есть еще одно дело. Я направил лифт на третий этаж. Гирланд удивленно посмотрел на меня. «Все их силы брошены на крышу», — сказал я. «Так что нам нечего спешить». Лифт поднял нас обратно и остановился. Оставив в нем Марка, я добежал до номера. Брюн все еще лежал связанный на полу, но он уже пришел в себя и пытался освободиться. Я усмехнулся, увидев эту картину. Я достал из кармана гранату, вырвал из нее чеку, положил гранату рядом с Брюном и бегом бросился из номера. Когда я добежал до лифта, раздался взрыв. Я вбежал в лифт. «С Брюном покончено», — прокричал я. «Теперь можно прорываться». Лифт рванул вниз. Он остановился, и дверцы его распахнулись. В холле отеля стояли портье с поднятыми руками и человек 8 бандитов. Гирланд сориентировался мгновенно. Он разрядил в них весь диск пулемета. Когда он стрелял, от его плаща, в который был завернут пулемет, летели клочья. Первым был сражен портье. Его череп раскололся, как спелый арбуз. Увы. Он оказался человеком, непричастным к делу. Он просто попал в колесо политической машины. Остальные тоже были через мгновение мертвы. Разрывные пули крупнокалиберного пулемета настигали их повсюду. Когда холл был очищен, мы выскочили на улицу. 4 черных автомобиля стояли перед входом в отель. В них сидели люди. Завидев нас, они стали выскакивать из машин. Гирланд упал на бетонный пол и начал стрелять. Я тоже рухнул на бетон, несколько раз перевернулся и тут же кинул 2 гранаты в гущу автомобилей. Раздался взрыв, затем еще 2. Видимо, это уже рвались бензобаки. Я вскочил и побежал к стоянке автомобилей. Дым застилал глаза. Правая бровь у меня была разбита, и кровь стекала по лицу. Я добежал до стоянки. Мне навстречу бросились 2 парней, но я уложил их на месте. Я бросился к ближайшему автомобилю. Мне повезло. Дверца была открыта, а у меня в кармане был универсальный ключ зажигания. Я влез в машину, повернул ключ и нажал на стартер. Какой-то парень с винтовкой в руках присел на одно колено и целился в меня. Я нажал на акселератор, и его тело, подброшенное машиной, упало на капот, а затем медленно съехало на землю. От входа в отель ко мне уже бежал Гирланд. Пулемета у него не было, и он отстреливался из пистолета. Он прыгнул в машину, и я повел ее на предельной скорости. Я обернулся назад. За нами увязались 2 автомобиля. Гирланд выбил заднее стекло и стал стрелять по ним. Путь нам преградил «Мерседес», поставленный поперек дороги. Я сходу протаранил его, и он сполз на обочину. Где-то вдали послышался вой полицейской сирены. Я как мог увеличил скорость. Сейчас здесь будет полно ажанов. Я ехал к окраинам Парижа. За мной мчалась только 1 машина. Было раннее утро, и поэтому людей на улицах почти не было. Понемногу машина стала от нас отставать. «Мы пропали, если у них в машине есть передатчик», — сказал Гирланд с заднего сиденья. Я лишь утвердительно кивнул. Нужно было избавиться от преследователей любым способом. Мы шли на предельной скорости, как и они, но я знал, что нужно делать. Высмотрев крутой поворот, я остановил машину и выскочил из нее. Гирланд выскочил следом. Мы заскочили в бистро, взяли по чашечке кофе и стали наблюдать за дорогой через окно. Мы ждали всего несколько мгновений. Машина преследователей вынырнула из-за угла на полной скорости и врезалась в нашу, стоявшую посередине дороги. Раздался взрыв такой силы, что из ближайших окон вылетели стекла. Дверцы машины заклинило, и мы видели, что те, кто в ней находился, безуспешно пытались оттуда выбраться. Второй взрыв незамедлительно перенес их в мир иной.